Сегодня Викторина исполнилась 18 лет. Викторина Перес. Сейчас ровно 4 часа утра. Викторина знает это с абсолютной точностью, хотя у него нет часов, и он не может слышать приглушенный металлический звон колокола. Черная капель ночи стучала в такт его пульсу, словно его кровь наполняла колбу, из которой сочились минуты. Словно удары его сердца толкали маятник, качавшийся в тишине. Словно его нервы червями скрутились в пружину, которая регулирует ход стрелок. В этой тюрьме нет ни одного заключенного, ни одного служителя, который не помог бы ему, если б состоялся его побег. Дерзкий побег Викторино Переса, врага номер один нашего общества. Так будет написано в газетах. Два педераста, которые спят в открытом патио, их не решились засунуть в камеру, одинаково опасно оставить их в компании мужчин и в компании женщин, затеют драку ровно в 4 часа 30 минут. У одного из них сохранились наручные часы, которые он сумел припрятать при обыске. Просто чудо подстать Христову. Охранники побегут разнимать их, водворять тишину и утверждать свою власть. За это и платят им грязные деньги палачей. В тот же момент раздастся дикий крик четырех нимф, которых заперли в заднюю каталажку и которых приволокли в мужскую тюрьму из-за того, что они нарушали общественный порядок, и одна из них всадила нож в живот официанту кабака «Вагон». Во время допроса из них не могли вытянуть ни единого слова. Молчали, хоть умри. Так и осталась тайной, которая все же пырнула ножом покойника. Охранник бросится, изрыгая проклятие, узнать, в чем дело, обругать женщин, показать им, почем фунт лиха. В это время Викторино должен покинуть свою камеру, прошмыгнуть по кошачьей в камеру напротив. Там находятся в строгой изоляции 6 малолетних преступников после нападения на аптеку. А они уже взломают замок над дверью, чтобы впустить его. Пробьют брешь в потолке, затратив на это ночь адской работы. Поднимаясь как по ступеням, по скрещенным рукам, потом по плечам 6 малолетних, Викторина доберется до дыры в потолке, через которую вольется рассвет. Все остальное зависит от моей смекалки, от быстроты моих ног, от моей лихости, от крепости моих мускулов, от дерзкого плана, который созрел без чьей-либо помощи в башке Викторина Переса, самого смелого и самого отчаянного парня города Каракаса, столицы республики и колыбели освободителя. Это значит, у меня.